Вишневый кафтан. Данила не знал, как вечера дождаться. День тянулся точно неделя. Поужинали все, но спать не ложились, точно сговорились. Теплынь. Девки песни играть на переднем дворе затеяли. Данила вышел на крыльцо, глядел на них и думал. Эш, пропасти на вас нет. Разорались ровно жабы на болоте. Пугнуть бы, да боязно. Пересмешницы, да глядят, ославят устью. А девки видят, что молодой хозяин слушает, и еще больше заливаются. Данила повернулся, ушел в сени и дверью хлопнул. Сел у себя в горнице и все думал, ведь этак всю ночь, пожалуй, горло драть станут девки. Рады, что батюшки нет. На счастье Данилы вышла Феония. Марица Михайловна ее прислала разогнать девок, чтоб беса не тешили. Данила подождал еще, тихо будто. Он скинул домашний кафтан, надел праздничный вишневый с золотыми пуговицами и ворот соболей сверху пристегнул. Вышел в сени. Галка уже и засов на дверях задвинул. Данила тихонько отодвинул засов, отворил дверь. Темно, везде тихо. Сошел с лестницы и через двор перешел к амбару, а за амбаром в лазейку пролез. Прямо на берег Солонихи, а там пустился бежать вдоль тына по берегу. Пусто там, кому ночью ходить. Данила все боялся, а ну как Устья выйдет, не найдет его и уйдет назад. Перебежал он мостик через Солониху и пошел берегом. Воеводин тын почти к самой воде спустился, высокий тын, и лазеек в нем Данила не знал. Как быть? Бревна стоячие, скользкие, вверху острые, не уцепишься. Данила вспомнил про кушак. Размотал, взял за два конца, закинул за верхушку бревна и подтянулся. Вскарабкался кое-как на тын, сел верхом между острыми верхушками бревен, поглядел, пусто будто на огороде, и в избе воеводиной нигде свету не видно. Тоже видно, все спать полегли. Неужели не придет Устья? Только подумал, Данила слышит. На воеводином черном крыльце дверь тихонько скрипнула. Устья! Данила сразу другую ногу перекинул, руками оттолкнулся, полы и не подумал подобрать, спрыгнул вниз, а кафтан и зацепись за верхушку бревна. Данила ни вниз, ни вверх. Висит на заборе, точно его для просушки вывесили. Скользит ногами по бревнам, дергается, хоть бы разорвался проклятый кафтан, а Устья все ближе подходит. Слышно, как пробирается между кустов. Тут уж у Данила терпения не стало, не висеть же перед Устьей, словно дохлая дичина. Рванул он кафтан обеими руками за полы, пуговицы все разом отскочили, и он, как поросенок из мешка, вывалился из кафтана на землю. В одной рубахе да в портах. Устья только было из-за куста выглянула, увидела, что с тына валится, что-то перепугалась, вскрикнула и кинулась бегом назад к дому. Данила вскочил и за ней. «Устенька!» — крикнул он негромко. «То я, Данилка! Не пужайся!» Устья остановилась было, оглянулась, да вдруг как вскрикнет. «Ох, а там кто ж лезет?» — и опять к дому побежала. Оглянулся и Данила. На заборе его кафтан висит. Острое бревно проткнуло подол сзади, а рукава внизу болтаются. «Устенька!» — крикнул он. «То мой кафтан! Не пужайся! Да постой же!» Наконец догнал он Устью, поймал за руку. Она взглянула на него и вырвала руку. «По что разоболокся, Данила Иванович?» — сказала она сердито. «Негоже так! Пусти! Уйду я!» «Устенька!» — заговорил Данила. «Да не... О, Господи! Вишь, самый лучший кафтан надел, как к тебе шел, да вишь, как перелезал, зацепил, да и...» Устья еще раз поглядела на Данилу и вдруг засмеялась и рукавом закрылась. «Ворот-то», — сказала она, — «вишь, на рубахе-то ворот!» Данила схватился за шею, поверх рубахи остался у него соболий ворот от кафтана. Он даже ногой топнул с досады. Сорвал ворот и бросил на землю. «Чего кидаешь, Данила Иванович?» — сказала Устья. «К иному кафтану сгодится, коли тот не гош». «Ну, прощай, покуда, Данила Иванович, я пойду. Не хватилась бы мамка». «Устенька, да что ты?» — взмолился Данила. «Да я и не сказал тебе, на что звал-то тебя. Все тот кафтан проклятый, погоди хоть маленько». «Не, Данила Иванович, не проси, боязно мне. Ну, как батюшке мамка молвит, убьет он». «Чего ж вышло, коли так?» — сказал Данила, нахмурясь. «И то каюсь, по грамотке лишь по твоей, пожалела». Данила кинулся к Устье, обхватил ее за плечи, но Устья ловко вывернулась от него и сказала: «Не замай, Данила Иванович, Чай я отецкая дочь, не непутевая какая. Устенька, да я... Аль я что? Испугался Данила. Я б тотчас сватов заслал, да гневен больно Степан Трифонович на батюшку не отдаст. Ни почем не отдаст, сказала Устя. Лучше, молвил, убью. Как быть-то, Устинья Степановна? Хаш, увозом увезу. Что ты, Данила Иванович? Сором то на батюшку. Мой батюшка тож не велит, да я не погляжу, сказал Данила угрюмо. А ты не люб, видно, то и не хош. Вишь ты, Данила Иванович, то и не люб, а сам и не попытаешь, сказала Устя с укором. Устенька, да что ты, крикнул Данила, сама ж сказала, да я тотчас сватов зашлю. Не, и говорить не станет батюшка, сказывал, в за шеи выгоню. Вишь, а ты говоришь, по что не попытаю. Не про сватов я. Батюшка любит, чтоб с почетом до его, а ты не зайдешь ни коли не почествуешь. Чего ж не почествовать, с охотой я. Тотчас на Пермь еду я, а как ворочусь, то и приду, почесть принесу. Одно лишь, а как ране просватает. То и звал тебя, Устенька, дождешь, что ли? На дворе за домом вдруг залаяла собака. Устя испугалась. Ой, пусти, Данила Иванович, как бы батюшка не пробудился. Данила крепко обхватил Устю за плечи. «Не пущу, коль не молвишь, дождешь, аль нет, как с Перми ворочусь». «Дождусь», — сказала Устя, врываясь. «Пусти, Данила Иванович, пусти, боязно мне, дождусь я». Данила еще крепче притянул к себе Устю, поцеловал ее и отпустил. Устя вырвалась и кинулась к дому. «Не обмани, матри!» — крикнул ей вслед Данила. «Дождись! Коль не сильно долго!» ответила со смехом Устя и взбежала на крыльцо. Данила открыл было рот, но Устя уж скользнула в дверь и тихо притворила ее за собой. Данила постоял еще немного, поскреб в затылке, покачал головой и пошел к тыну. Кафтан все еще болтался на том же месте. Данила схватился за него, подтянулся наверх, с досадой сорвал кафтан с бревна, бросил на другую сторону тына и сам соскочил.